Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему. По сообщениям из Великобритании, большая часть преступлений там совершается учениками школ. Учительница из города Шеффилда рассказывала, что она преподавала в классе, в котором из 15 учеников только трое не имели судимости. Даже среди детей в подготовительной школе наблюдается насильственное действие. Воспитатели подвергаются серьезным нападениям со стороны детей, и можно легко представить себе террор в сердце других детей, сообщила учительница из Йоркшира. Далее она говорила: если уже учащиеся в начальных школах могут наносить такие ранения другим, то что же они будут делать тогда в школах среднего образования, если ничего не будет предпринято против этого? Но почему же дети до такой степени склонны к насилию? Дело в том, что все большее число детей смотрят телевизионные передачи и фильмы, наполненные ужасами, садизмом и жестокостью. В Австралии, например, было опрошено 1500 детей в возрасте 10 и 11 лет с целью установления, какие фильмы они обычно смотрят. Австралийская комиссия по контролю фильмов определила половину из них непригодными. Одна треть детей считает, что им больше всего нравятся жестокие сцены. Исследователи пришли к заключению, что как дети, так и взрослые, смотря такие вещи, развивают влечение к насилию. Родители, как они далее излагают, запуганные и побужденные сильным общественным нажимом, который оказывается на них через их детей, позволяют своим детям смотреть такие фильмы. Независимое ведомство радиовещания Великобритании провело исследование о воздействии просмотра передач, показывающих насилие. 2 миллиона или 6% всех зрителей указывало на то, что иногда после просмотра криминальных фильмов у них проявлялось довольно значительное влечение к насилию. В одном сообщении лондонской газеты «Таймс» о результатах исследований говорилось, что дети не могут понять, что насилие, показываемое на экране, не является подлинным, и у них создается впечатление, что убийства являются чем-то повседневным. Удивительно ли тогда, что многие дети в отношении насилия стали бесчувственными и едва ли испытывают угрызения совести, совершая их сами? Некоторые приписывают вину в растущем насилии школам, которые оказались несостоятельными привить детям нравственные ценности. Однако справедливо ли по отношению к учителям упрекать их в том, что они проявили несостоятельность в привитии детям нравственных ценностей? Дело в том, что наклонности детей формируются уже задолго до поступления в школу. В этом положении учитель мало что может изменить. Рэй Мадд, заместитель директора одной из общеобразовательных школ, также подчеркивает, что учитель, который в течение дня видит учеников только несколько часов, ничего не может сделать, чтобы развить в детях силу характера, если родителями не прививается способность различать между добром и злом. Основание нравственно-безупречного поведения, без всякого сомнения, должно быть довольно рано в жизни заложено родителями. Именно они, а не школы, должны в первую очередь прилагать все усилия, чтобы привить детям нравственные ценности, чтобы рост насилия повернулся вспять. Но ни родителям, ни школам, во всяком случае, ни в достаточном количестве, эта проблема не по плечу. Тогда по плечу ли эта проблема органам власти? Согласно сообщениям, в Колумбии были убиты 62 судьи, потому что они отказались принять взятки от торговцев кокаином. В округе Лос-Анджелеса государственные учреждения не были в состоянии предотвратить 387 убийств, совершенных только за 1997 год бандами наркобизнеса. Во многих таких областях представители органов власти признаются в том, что они, в особенности из-за наркотиков, стоят перед кризисом, с которым они не в состоянии справиться. Почему? Причиной этого является падение права и порядка во всем мире. В лондонской газете Sunday Times было замечено, что современное общество часто имеет извращенное понятие о ценностях. Полицейских рассматривают как преступников, а нарушителей закона принимают за героев. Ричард Кинси, доцент криминологии в Университете Эдинбурга, говорит: «В Шотландии мы отправляем в тюрьму больше людей, чем в какой-либо другой европейской стране, в 2,5 раза больше, чем на юге, то есть в Англии». И с каким результатом? В 1988 году, например, полиция Глазго за период 12 месяцев отметила увеличение злостных преступлений на 20%. Кинси приходит к плачевному заключению. Здесь, в Шотландии, мы установили, что ключ к двери тюремной камеры оказался бесполезным. Насилие заставило всех нас перейти к обороне. Такие выражения, как «никто больше не в безопасности» или «кажется, что сегодня ты нигде не можешь быть в безопасности», мы слышим все чаще и чаще. Родители следят за своими детьми и боятся потерять их из виду. Женщины живут в страхе, что их ограбят или изнасилуют. Пожилые люди баррикадируются в домах. Везде и всюду нам открывается печальная картина. Это приводит нас к важному вопросу: что мы можем делать, когда находимся перед лицом насилия? Ответом на этот вопрос могут служить множество советов, которые сегодня дают эксперты по безопасности. Возможно, многие из этих советов, где лучше хранить деньги, что делать при вторжении посторонних людей на вашу собственность, или же как избежать изнасилования, так вот, многие из этих советов могут оказаться весьма практичными и дельными для нас. Но смогут ли эти советы полностью гарантировать нашу безопасность? Как бы нам ни хотелось жить в безопасности, Библия ясно говорит о том, что насилие будет увеличиваться в последнее время, перед вторым пришествием Господа Иисуса Христа. Не только отдельные люди, но целые нации делаются врагами друг другу, идут друг на друга войной, убивают, грабят, разрушают. С одной стороны, это факт вовсе не утешительный, но для верующего человека увеличение насилия свидетельствует о том, что время уже близко и что ждать прихода нашего Господа остается не так уж много. Когда Он, Царь Славы, придет на нашу землю опять, Он обещает восстановить справедливость и воздать каждому преступнику по заслугам, даже тем из них, кто избежал правосудия здесь, на земле. Верующие люди не имеют обещания Господа полностью избавить их от скорбей и проблем этого мира. Многие верующие, напротив, подвергаются насилию и преследованиям, кто-то по обычным бытовым причинам, но очень часто также за свою веру. Но это лишь укрепляет их в уповании на Господа, потому что они знают, что Он однажды возьмет их в мир лучший, в котором Сам искоренит насилие навсегда». Поэтому псалмопевец восклицает в 4-м псалме: «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един, даешь мне жить в безопасности». Доверьтесь же и вы Ему, дорогой слушатель, чтобы и вы смогли произнести от сердца эти чудесные слова.